приверженцев мракобесных, громоотводных версий мирового масонского заговора, как и научная оценка некоторых общих сторон этого явления. Уместно здесь заметить, что и сами буржуазные авторы зачастую выражают скептическое отношение к масонским вымыслам некоторых из своих коллег. По мнению Сеттон-Уотсона, например, результаты исследования роли масонов в февральской революции неубедительны. Ашер называет масонский заговор февраля 1917 года искусственным мифом, версию о нем предвзятой, односторонней и неубедительной. Ощутительный удар нанес этой концепции бывший князь Оболенский, когда-то член ЦК кадетской партии, воспоминания которого в отрывках включил в одну из своих работ американский историк Натан Смит. С зимы 1910-11 по 1916 год Оболенский состоял главой масонской ложи в Петербурге. По опыту прямой и непосредственной причастности к делу он свидетельствует, что в России, собственно, настоящих масонов не было, а было нечто вроде того, что-то похожее, ну, как у Гоголя, не то, не сё, черт знает что. Во всяком случае, утверждает Оболенский, политической силы они не представляли никакой, и не только это. Оболенский заявляет, что масоны не имели никакого отношения к революционному движению. Если же говорить об их личных политических симпатиях, то среди масонов было много противников революции. Большинство, к которому принадлежал и я, во всяком случае было против революции. В целом масонство не стояло за революцию. Но, может быть, спрашивает он, масонство хотело использовать революцию для той или иной своей цели, даже не желая вызвать ее. Нет, я на этот вопрос должен ответить отрицательно. Более того, пишет он, невозможно даже представить себе, чтобы масоны могли сыграть в февральской революции какую бы то ни было роль, хотя бы уже по одному тому, что они принадлежали к различным взаимно враждовавшим партиям. Сила же сцепления внутри любой из этих партий была неизмеримо прочнее, чем в так называемом масонском братстве. Вражда разделяла их такая, что в февральские дни я уже ни разу не мог собрать их вместе, они просто не смогли бы уже сидеть за одним столом. А в большевистскую революцию и гражданскую войну наша ложа вообще прекратила свое существование. Ссылаются на свидетельство Шульгина о мощи масонства. В беседе с автором этой книги в августе 1975 года Шульгин сказал нечто совсем иное. «Никакой я тут не свидетель, масонов не видел, с ними не встречался, что за люди не знаю. Только раз в Париже заговорил о них при мне Маклаков, что-то он о них рассказывал с насмешливой бравадой и себя к ним причислил, но болтовне его я не придал значения. Что болтуны они были и шуты гороховые, пялили на себя дурацкие колпаки, это еще у Толстого показано, где о Пьере Безухове». Начало 1917 года. Распутина нет. Замело январской поземкой тропу к его могиле в поле за Дворцовым парком. Уже не могут сановники и дельцы сваливать на него вину за свои просчеты и провалы. И чаша терпения народного наполнена до краев. Еще в конце 1916 года русское бюро ЦК партии большевиков предложила петербургской и московской организациям приступить к подготовке всеобщей стачки, перейти к более широким уличным выступлениям. Руководство ориентировало партийные организации на переход от разрозненных стачек экономического характера к массовой политической борьбе, на вовлечение в революционное движение солдат, на подготовку к вооруженному восстанию. Развертывание уличных выступлений большевистские организации обеих столиц решили приурочить к 9 января, 12-й годовщине Кровавого Воскресения. В тот день в Петрограде бастуют 150 тысяч рабочих. Бастуют также в Москве, в Нижнем Новгороде, в других крупных городах. Весь январь отмечен по стране стачками, большей частью политического характера. Столица становится ареной непрекращающихся ни на день народных выступлений, направленных против войны и самодержавия. Насчитывавший к началу 1917 года около 400 тысяч человек питерский пролетариат шествует в первых рядах нарастающей революции. Большевики идут с массами и во главе их. представляю сильнейшую партию революционного подполья, уходящую своими корнями глубоко в толщу пролетариата,